отзвенело, извлеченное из ножен и возвращенное на место оружие. Утих ропот на площади и в секторах амфитеатра. Важность помощи запределья осознавали все. От верховного демона зависело слишком многое, и он сказал свое слово. Только что, буквально, сказал. И все, что я могу, лишь открывать и закрывать рот в тщетных попытках сделать вдох. В смысле, я и есть цена за помощь демонов? Ведь я же человек, а значит, не вещь, не собственность. Да, владыка островов Белой Кости, кровь от крови драконов, владел древним правом на мою первую ночь, и он воспользовался своим правом, распорядился так, как того требовал его долг правителя, но во дворце я осталась по своей воле. Хотелось распознать свой дар, хотелось научиться управлять им. А расплатиться живым человеком — это как? Одно знаю точно. Такого на островах Белой Кости еще не было. За калейдоскопом мыслей я не сразу соображаю, что способность дышать возвращаться не собирается. Все пытаюсь вдохнуть, и никак не могу. Как будто что-то внутри меня застряло. Плотно так и страшно застряло. Звучит, будто со стороны мой глухой и жалкий хрип. Звучит под аккомпанемент звучного «нет» владыки, сотрясающего площадь. Аразон ухмыляется с видом победителя и дергает заметку. К омерзительной панике, созданной этой проклятой невозможностью дышать, присоединяется плотское возбуждение. Как же я его в этот момент ненавижу! Перед глазами темнеет. Зои с Велиокой трясут меня за плечи. Узнаю розовую руку и спутанные русалочьи локоны. Кто-то нервно колотит кулачками в спину. По счастью, девчонки поняли все правильно. А ведь могли бы решить, что придуриваюсь. Снова громогласное «нет, никогда». И Риордан каким-то образом оказывается рядом. Пас пальцами, и нас с ним отделяет от остальных звуковая завеса. Они не услышат ни звука, ни слова, что мы произнесем, но пялятся на нас во все глаза. Плевать. Утыкаюсь носом в могучую грудь владыки и, наконец, делаю вдох, с запозданием понимая, что вдыхаем мы с Риорданом вместе. Не только у одной меня от такого заявления из груди воздух вышибло, значит. Краем глаза наблюдаю, что делегация демонов, как ни в чем не бывало, следует к открытому порталу. «Риордан!» После этого выбитого дыхания мой голос сел, как у молодого петуха. «Верни их!» «Нет, ни за что!» — качает головой правитель. «Ты не уйдешь в запределье!» Волна облегчения захлестывает с головой. «Ты слишком нужна здесь!» «Ты мне нужна, Милу!» «Мое сердце!» «Мое дыхание!» Однако я уже успеваю оправиться от потрясения, и ко мне понемногу возвращается способность соображать. Отпустить Аразона сейчас — это значит подписать смертный приговор всем магическим существам и обречь на страдания тысячи магов. «Вы шутите, о мой владыка?» Стараюсь говорить ироничным тоном, но мой голос дрожит. Прилагаю нечеловеческие усилия, чтобы взять себя в руки. Это не такая большая жертва. Всего лишь одна жизнь, чтобы спасти многие. Ты рассуждаешь, как правитель. Вы на меня плохо влияете, о мой владыка. Повторяю я, и его губы накрывают мои жадным, полным горького неистовства поцелуем. Но долго это волшебство, это чудное таинство, длиться не может. Кто знает, может потому, что сейчас... Прямо сию секунду наш благодатный, красочный, дивный край покидает магия. Спасает ситуацию, останавливая демонов, кто бы мог подумать, Нинель, собственной персоной. «Слабак!» — кричит она на Аразона. «Ты сам все испортил! Дядя все для тебя сделал, а ты не смог удержать ее!» Губы сами собой образуют букву «О». «Аразон!» — это был заговор, Милу. Быстро произносит правитель. «Я уже просмотрел память бывшего первого магистра. Потому магистрат и расформирован. Главной задачей заговорщиков было не дать случиться предназначению. По мере того, как Риарден говорит, голос его становится глухим, а глаза начинают подозрительно блестеть. «Не дать нам соединиться, чтобы не дать мне стать сильнее». Слова владыки ошеломляют. Однако еще больше ошеломляет происходящее на площади. От грозно нависающего над Нинель Аразона, Аразона в истинном облике высшего демона, заслоняет Наг, тот самый, повелитель оазиса Золотых Песков. И хоть в сравнении с верховным демоном владыка Песков проигрывает, все равно зрелище впечатляет. Высокий, широкоплечий, с раскрытым над головой капюшоном кобры, он обвивает Нинель могучими кольцами своего змеиного хвоста и, выставив перед собой магический щит, не дает Аразону подступиться. Мне, да и всем присутствующим, ясно, как день предельщиц. Аразон мог бы пробить этот щит мизинцем, но демон медлит. Не потому, что воспринимает преграду всерьез. Он забавляется. «Это моя женщина!» — несется над площадью шипение Нага. «Она больше не Шиахара. Она пустышка!» — неожиданно мирно отвечает Аразон. «Она не уберегла свой дар Ши. Зачем она тебе, Наг?» Ответ Нага подобен падению камня. «Она моя!» Как-то резко становится ясно, что еще секунда, еще одно неосторожное движение, неважно чье, и по коралловому амфитеатру заструится кровь. Это именно тот момент, когда правитель должен вмешаться, но он тоже медлит. Его пальцы поддевают мой подбородок. «Ты не уйдешь в запределье», — чеканит он каждое слово. «А что потом, Риарден?» — вырывается у меня усталое. «Даже если представить на миг, что вам удастся изгнать пожирателей. Что потом? Бороться за место твоей Лилит? Нет уж, спасибо». «Я не хотел говорить так тогда, но не мог иначе. Ни одна душа не должна была узнать». «Тебе просто было больно. Перебиваю его, потому что время не терпит. Я поняла это сейчас. Поэтому ты так сказал, но...» «Нет, Милу». На этот раз перебивает он. «Ты никуда не уйдешь. Ты не покинешь меня. Никогда». С этими словами владыка сбрасывает звуковую завесу. И когда он начинает говорить, каждое сказанное им слово доносится не только до самых последних рядов на Атолловой площади. Нет. На этот раз владыка света использует глаз. И потому его слова слышат все жители островов. Все без исключения. С каким-то странным отрывом, не то во времени, не то в пространстве, понимаю, что их слышат сейчас мои родители. Изольди, Джош. Одновременно с ним магистр Фрем подбросил над чашей парящий кристалл, и происходящее в амфитеатре к тому же транслируется сейчас на небесный купол над нашим островным королевством. «Милу Хатор! Тьфу, Милабель Паскови! Пока еще Паскови!» Владыка света делает резкий вдох. «Ты моя единственная, моя Нао Элит». Площадь взрывается каким-то странным, неистовым и заполошным волнением. Замечаю, что те, кто постарше, преимущественно женщины, складывают руки в молитвенном жесте и даже опускаются на колени, касаясь лбом земной плоти. Мужчины же больше осеняют себя знаком предельщиц. А я трясу головой, не в силах поверить в услышанное. Если они о той самой легенде, где у дракона и его единственной одна душа или, как говорили раньше, одно дыхание на двоих, не спорю. Сказка, конечно, красивая. Но при чем здесь я? При чем здесь мы с Риарденом? Все, что мне сейчас нужно, собраться с силами и... Нао Элит? Шарх, как же шумит в висках! И метко еще это. Убью Аразона. Собственными руками убью. Прежде я не слышала такого слова. Нао Элит. Не знаю его значения. Но слово «единственное» безусловно мне знакомо. Хорошее слово. Звучное. Приятное. Созвучное другому слову. Единственный. Уж не знаю, теперь мой ли. Слишком много всего навалилось, причем сразу. Что в голове, что на сердце, полный сумбур. И такое чувство, оркестр в разнобой играет. Однако в том, что Риарден Хатер, небесный всадник, единственный в своем роде, сомнений у меня нет. И быть не может. Тем временем площадь ракочет все громче. Собрание на Атолловой площади планомерно превращается в хаос. Зои, та самая Зои, что была так зла и так беспощадно находчива на арене, да и остальные Лилаи, трясут меня, тормошат, кричат, чтобы не смело. Не смело покидать владыку. Одна лишь Нинель обреченно рыдает в объятиях Нага. Больше она не протестует, не вырывается. Трибуны ропщут. Отовсюду звучат наводящие ужас требования некой сакральной жертвы. Требуют ее с Риардена. С запозданием понимаю, что люди требуют, чтобы правитель отдал меня. Отдал Аразону. Кричат о том, что он обязан, раз уж он владыка, обязан расплатиться мной за помощь. С ума сойти! Как у них все быстро и просто насчет живого человека сложилось. А если я не хочу? Если я шарх меня за зад, то есть за ногу? Если я до Фейри перед глазами боюсь одного только упоминания о запределье? У нее есть право выбора, гремит голос верховного демона, и воздействие метки становится просто нестерпимым, болезненным, тошнотворным. Меня дергают, как щенка за поводок. Меня заставляют. Моей свободой, моей волей подло манипулируют. Вот только в этом нет необходимости. Я согласна. Тихо произношу я, и Атолловую площадь накрывает звенящей тишиной. Стараясь не смотреть на Риардена, оборачивают к верховному демону. Я пойду с тобой в запределье. Только помоги спасти этот мир. «Да будет так!» — рычит он, и, рассекая запястье, сцеживает багряно-огненную кровь в драгоценную чашу. Ноги мои вязнут в открывающемся портале, и я падаю. Последнее, что запомню в родном мире — перекошенное болью лицо владыки света. Он пытается пробиться ко мне сквозь плывущее пространство врат, но его отбрасывает назад. Через толщу пространства доносится жалобный крик Грифона. Шестикрылым магическим созданием нет входа в мир мертвых, но сорвавшийся с привязи Данжик не в курсе и не хочет быть в курсе. Он истово бьется о смыкающиеся над моей головой врата портала и плачет, плачет, плачет. «Прости, малыш, если сможешь, прости меня». Зато ты будешь жить. Конец третьей части.